Глава 41. Гай Бельфи, окинув взглядом последствия битвы ученика с очередным убийцей, поджал губы. Эллен хоть и постарался за собой прибрать, но эхо темной силы все равно ощущалось. Его можно было бы легко списать на падение оказавшегося на грани смерти убийцы, но свидетели и банальная логика попросту не позволяли этого сделать. Ладно, Нойер, они еще будут молчать. Но что делать с анимусами-стражами, что прибыли, едва заметив алую искру? Многие из них отчетливо видели, как глава малого клана втаптывает в землю гордость анимуса алмазного ранга, будучи всего лишь на пике золота. Такую пропасть в силе нельзя преодолеть благодаря счастливой случайности или разрешенным могущественным артефактам. Анимус золотого ранга просто не пробьет барьеры алмаза, как бы он ни старался. Но Эллену, хоть и при поддержке телохранителя в ранге платины, для победы хватило 30 секунд. Здесь было с чем работать, но для успеха потребуется время. Много времени и много усилий, которые могут обратиться в ничто из-за малейшей случайности. «Учитель, помолчи пока, Эллен». Под взглядами представителей сразу нескольких кланов, прибывших на место к тому моменту, когда главу клана Нойер подготовили к транспортировке в темнице, Абсолют не мог сказать многого. Но это же обстоятельство можно было использовать и на свою пользу. «Артефакт уничтожен?» «Полностью». Перерожденный с радостью воспользовался протянутой ему рукой помощи, моментально уловив, чего именно от него хочет наставник. «Прекрасно», — протектор перевел взгляд на конвой. «Я попрошу вас освободить моего ученика под мою же ответственность». «При всем уважении, протектор Бельфи, но Эллен Нойер, темный анимус, который, будучи золотом, убил врага в ранге алмаза, а спустя 10 минут от него, якобы падшего, едва веет тьмой?» Абсолют пока предпочел не задумываться над тем, откуда у 2 месяца как принятого в ученики парня, помимо талантов, обнаружилась еще и удивительная способность к контролю тьмы внутри себя. Даже занимаясь он освоением ремесла анимуса несколько лет кряду, и то в таком возрасте ему все равно не удалось бы скрыть свое первое падение, оправиться от него, что в принципе нонсенс, и сейчас вот так просто воспользоваться крайне опасной силой. Единственное объяснение – его видения, которые, похоже, оказались куда важнее, чем казалось изначально. Но чтобы по одним лишь снам научиться использовать темную сторону? Под вашу ответственность, протектор. Анимус платинового ранга из рядового среднего клана коснулся оков Эллена, и те опали. Перерожденный, получив свободу и толком не пробыв в заключении, что такое 5 минут при таких-то масштабах проступка, расправил плечи и благодарно кивнул учителю. «Для всех собравшихся поясню». Бельфи высоко поднял голову и окинул серьезным взглядом всех присутствующих. «Имело место быть применение опасного артефакта на основе запретных техник крови и тьмы. Этот артефакт был передан мною лично во владение главе клана Нойер из опасения повторения покушения, что и произошло. Китежу было крайне важно устранить сбежавшего ранее убийцу, и мой ученик вызвался сыграть роль наживки. Потому любое голословное обвинение в его сторону я буду считать обвинением меня в некомпетентности». «Вы правда доверили артефакт такой мощи столь молодому анимусу?» Вопрос, заданный мужчиной, в котором Эллен быстро опознал главу среднего клана Фокс, был буквально сорван с языков подавляющего большинства находящихся здесь анимусов, которые вдобавок еще и пребывали. Бельфи посчитал невозможным сокрытие произошедшего и решил устроить из этого очередную сенсацию, подумал перерожденный, приняв из рук кое-как прорвавшийся к нему Алексей сменную одежду. Но надеть он успел лишь рубаху, так как после девушка всеми руками вцепилась в своего спутника и отпускать явно не собиралась, что, конечно, лишь подчеркивало невиновность парня, вставшего на защиту семьи и дома. «Верно, господа. Это был наилучший из вариантов, если мы намеревались поймать врага Китежа и при этом сохранить жизнь того, кто окажется его целью. Уверяю, никто из вас не найдет способа обезопасить анимуса золотого ранга от убийцы алмазного, не окружая его плотным кольцом телохранителей». Та уверенность, с которой вещал Бельфи, наложилась на его же харизму и влияние, из-за чего уже спустя несколько секунд первый из анимусов, пусть с некоторой опаской, но подошел к Эллену, пожал ему руку и поздравил с заслуженной победой. Отметив при этом одну деталь, о которой напрочь забыли и сам перерожденный, и его наставник. Наличие в плече внушительной дыры. Благо Бельфи сориентировался молниеносно. «А теперь я вынужден попросить вас нас пропустить. Глава клана Нойр в бою получил непростую рану. Ему требуется незамедлительно проследовать к целителю. «Если позволите, протектор Бельфи, я проведу поверхностный осмотр». Вперед вышел немолодой лысый мужчина, в облачении которого нашлось место нашивки мастера-целителя. При этом от Эллина не укрылось то, как учитель посмотрел на добровольца. Неприязнь, если не откровенное пренебрежение. Вот что отразилось в его голубых глазах. Но он не отказал, так что перерожденному осталось лишь принять предложенную помощь. Лезть в игру учителя, рискуя ее испортить, он не хотел. «Приглашая вас в тот день, я, право слова, не хотел, чтобы мы впервые поговорили при таких обстоятельствах. Мое имя – Вардак Сонитус, действующий член Совета Академии и по совместительству мастер-целитель платинового ранга». «Действительно, господин Сонитус, обстановка не располагает к дружеским беседам. Но, несмотря на мой прошлый отказ, сейчас я благодарен вам за помощь», – ответил Эллин в тот момент, когда ощутил действие первичных техник диагностов. Из-за недавнего боя на пределе сил мысли в голове перерожденного все еще двигались с некоторой линцой, но он уже пытался составить портрет человека, о котором говорили много, но совершенно разное. Спасший не одну сотню жизней худшие для Китежа годы целитель и пораженный интриган, могущий пустить под нож даже родню, лишь бы подняться повыше. Уважаемый член совета, уже много лет держащийся за свое кресло, и тот, про кого весомая часть выпускников Академии не может сказать вообще ничего хорошего. Добавлял перчинки и тот факт, что он совершенно случайно в 3:00 после полуночи оказался неподалеку. «Надеюсь, в будущем между нами установятся исключительно дружеские отношения». Не заметить интереса Вардака к необычной двойной системе каналов Эллин не мог. Но благо первичный осмотр сам по себе не занял много времени. Как, впрочем, и использование нескольких целительных техник под бдительным надзором Гая Бельфи. «Могу сказать, что ваша жизнь вне опасности. Со здоровьем все хуже. Потребуется не один день лечения, чтобы привести вас в норму». «Благодарю». Эллин коротко кивнул, пошевелив левой рукой. Дыра в плече не очень-то способствовала хорошему самочувствию, но благодаря помощи чистокровного Сонитуса боль практически исчезла. «Пойдем, ученик». Бельфи махнул рукой, и в ответ чуть в стороне раздалось лошадиное ржание. «Наш транспорт там». Не став акцентировать внимание на появлении лошадей чуть ли не из ниоткуда, когда, спрашивается учитель, успел договориться с Нойер и взять оседланных животных, никак опять использовал фантома. Эллин проследовал за наставником и в следующую минуту уже покинул район клана, оставив за спиной ненадежных анимусов из числа стражей города. Люди протектора, коих оказалось чуть больше десятка, последовали за ними, хоть и на приличном удалении. Артефакт – медальон в форме шестилучевой звезды, от которого ничего не осталось. Тьмой, даже если можешь, не пользуйся, иначе вся легенда полетит в тартарары. И готовься к тому, что мне придется тебя куда-нибудь сослать, чтобы народ подуспокоился, а я успел заткнуть рты всем недовольным. Это ясно, Эллин? Да, учитель, но если позволите... В голове перерожденного появился план, который должен был позволить ему приобрести, потеряв. «Я хочу предложить место, посещение которого пойдет нам на пользу. Я встречался с главами Игнис и Фуга». Шестерни истории завертелись, и Эллин даже не подозревал, какая роль ему уготована. «Директор, нет. Протектор Бельфи, вы правда собираетесь отправить Эллина Нойер за стены осенью в сторону неисследованных территорий?» Возмущение выпучившего глаза Лагиса было понятно целиком и полностью. Ведь из-за близости периода дождей ни одна группа за стенами более не могла рассчитывать ни на взятые с собой припасы, помимо личных пожитков, ни даже на скакунов, которые попросту увязнут в грязи после первого же ливня. Передвигаться в такую погоду могли лишь анимусы и в разы медленнее воины. Вдобавок к этому значительно возрастала активность демонических зверей, которые начинали растекаться по миру в поисках пропитания. А все эти причины в сумме делали несезонные экспедиции занятием крайне рискованным. Людям, не успевшим вернуться домой до первого снега, оставалось лишь положиться на свои силы и навыки в стремлении пережить месяцы хлада. Это опасно и глупо. Этот юноша уже принес Китежу больше пользы, чем его многие старшие коллеги, отозвалась Сорока, только что осознавшая, что именно предложил протектор Китежа Гая Бельфи. Стоит ли рисковать его жизнью? Тем не менее, я смогу обелить его репутацию и избавиться от недовольных только в том случае, если его не будет в городе. Причина? Абсолют задумался на секунду, после чего повернулся лицом к панорамному окну и спиной к главам великих кланов. Причина должна быть не только веской, но и завязанной на чем-то, кроме его мнимого падения. Возможно, пришел момент объявить о существовании культа, раз уж своими силами мы с ним не справляемся. «А мы не справляемся», — согласно подтвердил Фуга, намекая на вторую подряд попытку убить несчастного подростка, оказавшегося не в то время и не в том месте. И где? Посреди Китежа. При этом в обоих случаях Нойер отбился своими силами. «Но, протектор, что вы имеете в виду, говоря про мнимое падение?» «Не было никакого артефакта, Лагис. Эллен своими силами прыгнул во тьму, взял у той достаточно силы для победы и без всяких последствий вернулся обратно», — ответил Бельфи, вернув взгляд к собеседникам. «Вы поверили ему, он поверил вам. Лишь из-за этого я организовал эту встречу, и моя честность сейчас тоже его заслуга. Но если вы решите предать доверие моего ученика...» Многозначительное молчание Абсолюта сказало достаточно для того, чтобы Лагис и Сорока как следует прониклись возможными последствиями. Впрочем, пока они и не думали о том, чтобы начать действовать во вред перерожденному. «Я не сторонница предательства, директор», — обратилась к Бельфи Сорока, водрузив локти на стол и подперев ладонями голову. «И Лагис со всеми его недостатками подобными жестами откровенно брезгует. Верно говорю, Фуга?» «Это общеизвестно», — уклончиво ответил мужчина. «И все-таки, что вы хотите от нас, протектор?» «Мне нужно, чтобы вы сформировали небольшой отряд надежных людей и объявили об участии в экспедиции Эллина. При этом выдвинуться группе нужно будет уже завтра. С учетом того, что за окном светало, а инцидент произошел этой ночью, времени Бельфи давал совсем немного. Я понимаю, что союзниками мы никогда не были, но сейчас дело касается культа. Да, еще один момент. Экспедиция отправится туда, где был найден оригинал легенды». Последняя фраза стала тем самым обухом, коим огрели обоих глав кланов. И хоть они не продемонстрировали удивление, но это не значило, что этого самого удивления не было вовсе. Причины, которые будут объявлены общественности. Темный артефакт отрицательно повлиял на Эллина, и он решил прийти в себя вне стен города, чтобы отвести угрозу от беззащитных людей. Благородный и красивый жест должен был подготовить хорошую почву для дальнейшей игры Абсолюта. А вы решили поддержать юного гения, введя его в состав уже давно планируемой экспедиции. Иными словами, политическую арену сотрясет новость о том, что наши кланы поддерживают Нойер. И основную работу сделает мое имя, верно? Сорока наклонила голову, вопросительно уставившись на Абсолюта. Только глухой не знал о той неприязни, что испытывал каждый Игнис по отношению к практикующим темные искусства анимусам. Конечно, в народе это противостояние раздували как могли, но она не была беспочвенной. Уже много лет Игнис, Сонитус и Мурум совместно противостояли истинно темным кланам, скрывающим запрещенные дела и пытающимся обелить свои имена. «Я уважаю вас, директор, но вот так просто пойти на такой шаг не могу. Даже несмотря на мое отношение к Эллину, закрыть глаза на использование тьмы...» «У всего в этом мире есть цена, Сорока». Бельфи улыбнулся и одновременно с ним прищурился. «Так назови же свою». «Хм...» Женщина хмыкнула и подняла глаза к потолку, будто бы предавшись раздумьям. Но не прошло и нескольких секунд, как она выдвинула свое требование. «После Лагиса место главы совета займу я». «Приемлемо». Бельфи смиренно кивнул, но все присутствующие знали, что это согласие потребовало от Абсолюта поступиться своими принципами. Он так долго боролся с коррупцией и свойничеством, и теперь сам воспользовался своим положением во благо ученика. «В таком случае я в деле, Лагис. У меня нет причин отказывать протектору». Импровизированный совет подошел к концу, и первыми зал покинули главы кланов. Для них неожиданностью стал сам факт, никак не связанный с Академией просьбы протектора, что прежде придерживался нейтралитета и держался в стороне. А самого Гая Бельфи поразила та легкость, с которой Лагис Фуга и Сорока Игнис согласились на подобную авантюру, могущую повлиять на репутацию двух великих кланов в любом ключе. В их мыслях звучал один и тот же вопрос, измененный на разные лады. Неужели Эллен Нойер настолько ему, им, важен?